Книга четвертая. Новое время Тринко. Глава первая. Рукениха. Эгидий Авкупис, пингвинский Эразм, не ошибся. Наступило время свободного исследования. Но великий человек увидел смягчение нравов там, где проявлялось лишь щегольство гуманизмом, и не предвидел, каким последствиям приведет пробуждение мысли у пингвинов. Оно повлекло за собой реформацию. Католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков. Таковы были первые достижения свободной мысли. В Пингвинии одержали верх католики. Но, сами того не сознавая, они прониклись духом исследования. Они стали примерять веру с разумом, стараясь очистить религию от позорящих ее суеверных обычаев, как впоследствии освобождали здания соборов от прилепившихся к ним ловчонок-сапожников, перекупщиц и старьевщиков. Слово «легенда», первоначально означавшее то, что надлежит читать верующим, стало названием для всяких благочестивых россказней и ребяческих сказок. От такого состояния умов пришлось немало пострадать святым обоего пола. Например, некий каноник по имени Пренсто, весьма ученый, весьма строгий, весьма суровый, такое количество их объявил недостойным особого праздника, что его прозвали опустошителем церковных ниш. Он не признавал, что молитва святой Маргарите, приложенная в виде припарки к животу роженицы, облегчает родовые муки. Заступница Пингвинии, столь чтимая святая, тоже не избежала его суровой критики. Вот что говорит он о ней в своих алькских древностях. Чрезвычайно недостоверны истории даже самый факт существования святой Арброзы. Один старый анонимный составитель анналов, домский монах, сообщает, что дьявол овладел женщиной по имени Арброза в пещере, куда потом, еще и во времена самого аналиста, деревенские мальчишки и девчонки приходили играть в дьявола и прекрасную Арброзу. Он добавляет, что женщина эта стала наложницей ужасного дракона, опустошавшего страну. Это совершенно невероятно, однако и в том виде, в каком история Арброза излагалась впоследствии, она заслуживает не больше доверия. Житие этой святой составлено аббатом Симплицисимусом спустя 300 лет после того времени, когда якобы произошли описываемые события. Автор проявляет чрезмерное легковерие и полное отсутствие критического чутья. Сверхъестественное происхождение пингвинов стало казаться сомнительным. Историк Овидий Капита решился даже отрицать их чудесное превращение. Свои анналы Пингвинии он начинает так. «Эти события окутаны мраком неизвестности. И не будет преувеличением сказать, что повествования в них сотканы из ребяческих сказок и простонародных небылиц. Пингвины считают, что они будто бы произошли от птиц, окрещенных святым Маэлем, и при посредстве этого славного проповедника, обращенных Богом в людей. Они утверждают также, что первоначально расположенный в Ледовитом океане остров пингвинов стал плавучим, подобно Делосу, достиг морей, благословленных небом, и воцарился среди них. Я предполагаю, что в этом мире отразились переселения пингвинов, происходившие в древние времена. В следующее столетие, век философов, скептицизм стал еще более разъедающим. В подтверждение достаточно привести хотя бы знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности». Прибывшие неведомо откуда, ибо происхождение их далеко не ясно, подвергавшиеся одному вражескому нашествию за другим, последовательно покоряемые четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, смешав свою кровь, породнившись и слившись с ними, пингвины похваляются чистотою своей расы, и они правы, так как образовали действительно чистую расу. Из такого смешения племен краснокожих, черных, желтых и белых, круглоголовых и длинноголовых с течением веков образовалось довольно однородное человеческое семейство, обладающее некоторыми постоянными признаками, выработанными общностью жизни и нравов. Мысль о том, что они принадлежат к прекраснейшей из всех рас на свете и составляют в ней прекраснейшие семейства, внушает им благородную гордость, неукротимое мужество и ненависть ко всему человечеству. Жизнь каждого народа – ничто иное, как смена бедствий, преступлений и безумств. Это также справедливо относительно пингвинов, как и относительно других народов. Тем не менее, история пингвинов достойна восхищения от начала до конца. Два классических века пингвинской истории слишком хорошо известны, чтобы здесь на них останавливаться. Однако до сих пор обращалось недостаточно внимания на то, как теологи-рационалисты, вроде каноника Пренсто, породили неверующих следующего столетия. Руководствуясь своим разумом, они уничтожали в религии все, что представлялось им несущественным, оставляя незыблемыми лишь самые основы веры в узком смысле слова. Их духовные наследники, привыкнув пользоваться помощью науки и разума, обратили то и другое против всего, что еще оставалось от верований. Рационалистическое богословие породило натуральную философию. Вот почему, если мне дозволено сделать переход от пингвинов былых времен к нынешнему верховному главе Вселенской Церкви, достойна высшего восхищения мудрость Папы Пия X, воспретившего заниматься толкованием Священного Писания, ибо это противоречит божественному откровению, угрожает истинному богословию и губительно для веры. Если и найдутся монахи, готовые вопреки запрету поддерживать права науки, то ученость их пагубна и знания тлетворны. А если кто из верующих к ним примкнет, так это будет, клянусь, либо безмозглый дурак, либо какой-нибудь проклятый гугенот. В конце века философов старый режим в Пингвинии был сокрушен. Король предан смертной казни, дворянские привилегии уничтожены, и посреди смуты под грозными ударами войны была провозглашена республика. Собрание, управлявшее тогда Пингвинией, издала указ об изъятии у церквей всех металлических предметов для их переплавки. Патриоты оскверняли гробницы королей. Рассказывают, что когда открыли гробницу Драка Великого, он лежал там весь как из черного дерева и такой величественный, что грабители в ужасе разбежались. Согласно же другим свидетельствам, они всунули ему в рот трубку и предложили в насмешку стаканчик вина. На 17-й день месяца цветов рака святой Арброзы, 5 веков простоявшая в церкви святого Маэля и окруженная благоговейным почитанием народа, была перенесена в городскую ратушу и подвергнута исследованию экспертов, назначенных общиной. Рака имела форму корабля из золоченой меди, была покрыта эмалью и украшена каменьями, как обнаружилось, фальшивыми. Капитул предусмотрительно вынул все рубины, сапфиры и изумруды, а также большие шары горного хрусталя, заменив все это кусками стекла. Внутри только и было, что немного пыли, какие-то тряпки, которые бросили в большой костер, разведенный на Гревской площади для придания огню всех священных реликвий. Народ плясал вокруг, распевая патриотические песни. С порога своей лавки, примыкавшей городской ратуше, Рукен и Рукениха смотрели на этот беснующийся хоровод. Рукен занимался стрижкой собак и холощением котов, он усердно посещал кабачки. Рукениха чинила соломенные сиденья у стульев и промышляла сводничеством, она была женщина неглупая. «Видишь, Рукен, — сказала она мужу, — они глумятся над святою, раскаются они в этом». «Ничего ты не смыслишь, жена, — отвечал Рукен. Они стали философами, а коли ты философ, так уж на всю жизнь. Говорю тебе, Рукен, рано или поздно раскаются они в том, что нынче затеяли. Расправляются со святыми за то, что те мало им помогали, да ведь все равно никогда того не будет, чтобы жареные перепелки прямо в рот им попадали. Останутся они такими же нищими, как прежде». Окончат бесноваться, опять Богу молиться начнут. Придет день, да раньше, чем можно подумать, и наша пингвиния снова станет почитать свою заступницу благодатную. Послушай, Рукен, а не худо бы нам на этот случай припрятать у себя где-нибудь в старом горшке щепотку пепла да несколько костей и тряпок? Скажем, что это мощи святой Арброзы, что мы их, рискуя жизнью, из огня вытащили. За такое дельце мы на старости лет от господина священника еще разрешение получим торговать церковными свечами и давать на прокат стулья в часовне святой Арброзы. Сказано, сделано. Рукениха выгребла из своего очага немного пепла и, положив его вместе с несколькими обглоданными костями в старый горшок из-под варенья, поставила все это на шкаф.